Страница 438. Музыкальная теория. Продолжение. Как отмечал во втором веке ученый Цай Юн, определяя высоту звучания колоколов, древние полагались на слух. Достигнув пределов слуха, они обратились к числам и так сумели сделать свои вычисления точными. Если данные в измерениях правильны, то и ноты будут звучать правильно. Между тем, древние хроники сообщают, что в конце правления Джоу секрет правильной настройки колоколов был утерян. Высоту тона с тех пор сверяли по звучанию бамбуковых труб, длину которых определяли путем вычислений. Существовала даже древняя легенда о музыканте Лин Луне, который был послан желтым владыкой на поиски подходящего материала для музыкальных бамбуковых трубок в западные края, где Лин Лунь нашел совершенно ровный бамбук, издававший чистейшее звучание ноты гун. На протяжении многих столетий в императорском дворце сооружали специальное здание с двойными стенами, внутри которого находилось изолированное помещение, где стены были обиты войлоком. В этой комнате были врыты в пол 12 бамбуковых трубок, служивших эталонами музыкальных тонов. Трубки располагались по кругу, соответственно, сторонам света, а отверстия их были закрыты комочками бамбукового пепла. Считалось, что с наступлением очередного календарного месяца энергия, поднимавшаяся из земли, выдувала пепел соответствующей трубки. Главной целью придворных музыкантов было определение срединного звучания. Средоточие вселенской гармонии и истока державной власти, которое традиционно соотносилось с зимним солнцестоянием. В 8 веке ученый Сыма Тао предложил метод определения высоты тона по звучанию глиняных кувшинов, в которых до определенного уровня наливали воду. Музыкальные инструменты. Пристрастие китайцев к классифицированию вещей побудило их уже в древности выделить отдельные классы музыкальных инструментов, различавшихся по материалу и звучанию. 4 основных класса инструментов включали в себя звенящие, колокола и каменные пластины, струнные, духовые и ударные барабаны. В некоторых книгах первый класс инструментов разделялся на инструменты металлические и каменные, причем те и другие должны были звучать в унисон. Разумеется, 4 вида инструментов соотносились с 4 временами года, сторонами света и прочими явлениями в рамках концепции 5 фаз мирового круговорота. Барабан соответствовал зимнему солнцестоянию, рождению Ян в недрах Инь, а на войне возвещал о наступлении. Весне – времени цветения, соответствовали инструменты из бамбука, растения очень жизнестойкого. Инструменты с шелковыми струнами соответствовали лету, времени появления шелковых коконов. Наконец, осени соответствовали инструменты из металла, застывшей жидкости, которые на войне оповещали об отступлении. Кроме того, барабаны традиционно символизировали небо, колокола и гонги – землю, каменные инструменты – воду, духовые – небесные светила. Страница 439. Самая полная классификация инструментов включала в себя 8 видов источников звука – камень, металл, шелк, струнные инструменты, бамбук, дерево, кожа, глина и тыква. Эта классификация была, конечно, частью 8-частной классификационной системы, которая содержится в книге перемен и охватывала также различные эмоциональные состояния человека. Согласно древнему трактату «Записки о музыке», звон каменных пластин должен был навевать благородному мужу глубокие думы, звучание цитр и гуслей, возвышенную волю, звуки бамбуковых дудок, радушие и милосердие, бой барабанов, бодрость и отвагу. Сцены повседневной жизни, изображенные на стенах древних погребений, свидетельствуют о том, что в Древнем Китае существовали большие оркестры, где инструменты располагались в соответствии с их классом. На одном из таких изображений 2 века нашей эры можно видеть 17 музыкантов, сидящих 2 группами. Оркестранты нижней группы располагаются на 3 циновках. На переднем плане 5 девушек, крайняя из которых держит короткую палочку и, вероятно, дирижирует. Остальные держат перед собой небольшие круглые барабаны. На следующей циновке 5 мужчин, играющих на флейтах и глиняных окаринах. На третьей циновке 4 музыкантов. Один из них играет на гуслях, остальные на духовых инструментах. Верхняя группа музыкантов играет на барабанах и каменных пластинах. Некоторые классы древних инструментов, например, изготовленные из тыквы или глины, со временем исчезли или почти вышли из употребления. Остальные сохранились до наших дней и притом в значительно расширенном составе. Рассмотрим подробнее важнейшие из них.